Черный замок разрушен, грея руки о кружку, прокряхтел Эд. Дорога измотала всех теперь уже бывших дозорных, но лорд-командующий старался держаться, хотя усталость грозила вот-вот свалить мужчину с лавки. Нас успели предупредить, так что крепость мы оставили до того, как туда добралась армия мертвых. Тормунд молчаливо покивал и впился зубами в горячий пирог с луком и почками. Дозору пришлось уходить в спешке. Они прихватили с собой столько еды, сколько смогли увезти на лошадях. Но привалы их были короткими, так что мужчины изрядно оголодали и соскучились по теплу. «Мы ожидали чего-то подобного», — признался Эд. День ото дня в замке становилось холоднее. Даже в очагах огонь не раз потухал, хотя уж в чем, а в дровах у нас отказа нет. Предчувствуя недоброе, Эд распорядился построить несколько быстрых обозов санок, которые без труда смогли бы тащить по снегу лошади. В эти обозы, не глядя на ценность, грузили книги и пергаментные свитки из библиотечных подвалов замка. «Часть книг мы сожгли», — признался Эд Цему, — «но что-то привезли сюда». Торли вздохнул, но смиренно кивнул, одобряя нелегкий выбор друга. «Книги спасли жизни, а могли быть погребенными под тоннами льда и камня. Ходоки не спешат», — искривив тонкие губы, покачал головой Эд, посматривая то на Джона, то на остальных, кого он знал из присутствующих. «Король ночи знает, что торопиться ему некуда», — согласился Джон. «Его армия наступает медленно, но верно. Хуже то, что погода становится тяжелее», — поделился своей мыслью Сирдовас. «Ходоки несут с собой холод», — кивнул Джон. «Еще немного, и даже теплые стены Винтерфилла не удержат здесь людей. Боюсь, что мы все можем замерзнуть до того, как сюда доберется король ночи. А во время вьюги даже привычному человеку сражаться тяжелее, чем любому другому. Мы можем оказаться в проигрышном положении. И что же делать?» – озвучила терзавший всех вопрос мисс Сандея. Как ни старались северяне, как ни подбадривали себя драками дотракийцы, но небо у всех над головами затянули серые тучи, становясь все темнее едва ли не с каждым часом. «Долгая ночь», – вздрогнув всем телом, – пробормотал Варис. Санса, Джон и Арья переглянулись, разом вспомнив сказки старой Нэн. В детстве ее трескучий голос не вселял в них ужас, а ее истории они считали лишь выдумками. Ну откуда старуха могла знать то, что творилось на этой земле за тысячи и тысячи лет до ее рождения? Но теперь те ее россказни старки вспомнили с трепетом. «Ваше Величество», — прервал затянувшееся всеобщее молчание стражник, быстрым шагом входя в зал, — «к вам посланники». «Кто?» — тут же уточнил Джон. Пока что в Винтерфилле ждали только Джейми Ланнастера, его полк и остатки сил Талли, но тех задержала непогода. Вороны едва летали над Вестеросом, и для надежности приходилось посылать по нескольку птиц с одним письмом, чтобы то дошло до адресата. Одно из таких писем отравилось в Сероводье, Кридом, после того, как стало известно об истинных планах Серси. И летом эти болота оставались непроходимы для чужаков. Любой, кто сходил с королевского тракта, мог не рассчитывать вернуться на безопасную насыпь дороги. Джон не о многом просил преданный Старком дом, лишь о том, чтобы ряды не пропустили на север армию Серси и послали людей к Рвукилин, так прикрыв спину Джону и Дейнерис. Но пока все говорили о том, что королева засела в королевской гавани и не собирается идти на кого-либо с войной. «Я знаю Серсию», — сказал всем Тирион, когда днем ранее обсуждали возможные планы по обороне, и добавил, «и знаю, что думают о ней». И что же, неудача с переговорами злила Дени, и она не удержалась от резкости. «Серсия хитра, и она хорошо выучила уроки, которые ей дал наш отец», — протянул карлик задумчиво. «Она слушала эти уроки охотнее, чем я или Джимми, но Серсия выросла в тени величия отца. Ее влияние было велико, когда это ей позволял Тейвин Ланнистер. Она стала королевой Роберта, а после королевой матерью и королевой регентом при своих сыновьях. И всегда, всегда тенью ей были наш отец или мой брат, и она это знает. И что нам это дает?» — спросила Дейнерис. «Серсия была королевой 20 с лишним лет». Все так же спокойно и задумчиво продолжил развивать свою мысль Тирион, и все смотрели на нее, как на дочь могучего Тайвина, пока не стала хранителя Запада. «Что сделала моя сестра с тех пор?» Карлик обвел взглядом собравшихся, обменявшись понимающими кивками с Варисом. Она попыталась сыграть против Тиреллов, втянув в эти дрязги третью сторону, фанатиков, и проиграла, опозорилась на всю столицу. Но ей это сошло с рук. Ненавидимая и презираемая, она все равно оставалась достаточно влиятельной персоной, пусть и утратила былую власть. Потом она взорвала септу Бейлора, и нежный мальчик, Таммин не выдержал этого, но и тогда никто не восстал против Серси, хотя в Септе, кроме Воробьев, погибло много представителей знатных семей, даже наш собственный дядя. Почему? Потому что у Серси оставался Джимми. Дейнерис чуть нахмурилась, вникая в суть слов своего десницы. Пусть калека, пусть его продолжают называть цареубийцей, но Джимми Ланнистер, тронув бороду и на миг плотно сжав губы, сказал Тирион. Он сын Тайвина, прославленный полководец и королевский гвардеец. Что бы кто ни говорил, а его имя знают все, и он всегда остается авторитетом. После отца, после дяди Кивана, именно Джимми был главным полководцем моей сестры. На него опиралась ее власть. И его, при всех недостатках, боялись, а не Серсию. Она всегда считала, что он будет на ее стороне. Ведь все эти годы он был ее самым преданным союзником. Вместе они и правда были сильны. Но Джимми уехал. И я сомневаюсь, что этот факт удалось скрыть. А Серсия, без авторитета брата, она лишь безумная королева, действия которой невозможно предугадать. И сейчас все вспомнят, сколько крови на ее руках. И, Серсия знает лишь один способ править, страх и сила, решительно произнес карлик. Она умеет лишь запугивать, используя в качестве силы армию. Но сейчас во главе этой армии нет того, кого боялись бы. Десница невесело улыбнулся. Знаменосцы Тиреллов переметнулись на сторону Серсии и помогли Джейми взять Хайгарден, но сейчас, я уверен, они вернулись в свои замки и спрятались подальше от моей сестры, не собираясь воевать на ее стороне. Это хорошо для нас. Юг не пойдет против нас, как и Дорн. Дорнийцы тоже останутся на юге. Но у нее остается запад, штормовые и королевские земли, напомнил Мормонт и Грейджой. Лорды штормовых земель много воевали за Ренли, а после за Станниса, покачал головой сир Давос. Обоих братьев Роберта Баратиона нет, как нет и детей Серси, которых кто-то еще мог считать законными наследниками Баратионов. Войны ослабили эти земли. Эурон Грейджой силен в море, но не на суше, высказал свое мнение серый червь. У утеса Кастерлион разгромил наш флот, но не вышел на берег. Он больше похож на пирата, чем на воина. Пираты не воюют, они нападают, грабят и уходят. Во главе армии нет полководца, а если и есть, дух солдат сломлен, напомнил более важный Тирион. И на юг опустилась зима. Даже пожелая Серсия этого, люди не отправятся воевать. Значит, она останется в королевской гавани, извлекла суть Дейнерис. Но встретит нас, если мы выживем и пойдем на юг. Встретит остатками армии и флотом. Эта мысль даже спустя дни тревожила Дени. Было тяжело осознавать, что если они все переживут эту зиму, то это не будет означать окончание войны. И пусть нынешнее положение дел мало чем отличалось от того, что Дейнерис видела до начала переговоров, сейчас ситуация не казалась столь уж безнадежной. Если Тирион прав, то Серсия не двинется с места, если, пока Дени на севере, вокруг королевской гавани не сплотятся остальные земли, а это вряд ли случится. Жрицы, прервав стремительные мысли Дейнерис, объявил стражник. В зал неторопливо вошли закутанные в красные женщины. Среди них все сразу узнали Мелисандру. Джон рядом с Дени поморщился, а сир Давос откровенно напрягся, всем своим видом выдавая гнев. Леди Мелисандра осторожно откинула за спину капюшон. На каменный пол хлопнулись застрявшие в складках одеяния комки снега. «Ваше Величество!» — поклонилась женщина Дейнерис, а после — Джону. «Ваше Величество, леди Мелисандра, вы помните, что я обещал вам, в случае возвращения в Винтерфилл?» — спросил Джон, и Дейнерис вздрогнула от промелькнувшего в его тоне холода. «Я помню», — смиренно кивнула жрица, и, вглядевшись в лица стоявших позади нее, каждый мог убедиться, что все они знают о раздоре между королем Севера и Мелисандрой. «Именно поэтому я здесь. Тьма наступает, как и было предсказано». Жрица чуть улыбнулась, но даже сир Давос сейчас не узнал в этой женщине ту, кого он видел когда-то подле Станниса в дни начала его похода. Та надломленность, что появилась в Мелисандре с гибелью Станниса, никуда не делась. Жрица осунулась, как-то разом постарела, и безумный блеск пропал из ее глаз. Сейчас она более всего походила на старуху, уже знающую свою судьбу. «Будет долгая ночь, и мы здесь, чтобы исполнить свой долг». Жрицы вслед за Мелисандрой повторили ее слова на валерийском. «И каков же ваш долг?» — не выдержал сир Давос. «Принести вашему владыке света новую жертву, предать огню кого-то еще, в ком вы углядите королевскую кровь». Леди Мелисандра с легкой тенью улыбки взглянула на мужчину, но улыбка вышла болезненной гримасой человека, осознающего свои грехи. «Нет», — ответила жрица, — «мы здесь, чтобы принять свою смерть». Тирион улыбнулся и посмотрел на Вариса, ожидая, что паук разделит с ним его скепсис. Но Евнух взирал на жриц с непроницаемым выражением на лице. «Так вы серьезно?» — поразился карлик, глянув на Мелисандру и ее спутниц. «Мы давно этого ждали. Владыка Света продлевал наши жизни только ради этого», — ответили женщины, и в их голосах никто не усмотрел ни тени страха. Джон вышел из большого зала одним из последних. Никого не замечая, он прошел до самого входа в крипту, но у стороживших ее каменных волков замер. Он хотел хоть ненадолго остаться наедине со своими мыслями, но сообразил, что в тишине подземелий будет думать вовсе не о том, о чем следовало. Потоптавшись на месте, Джон направился в Багаращу. «Даже если не хотят», — услышал он голос Сансы. Не удержавшись, Джон улыбнулся, взглянув на огненно-рыжие волосы сестры. Сейчас сестра чувствовала себя в своей стихии, и мужчина в который раз подивился тому, как сильно переменилась девушка. И не переменилась вовсе, поправил он себя. Повзрослела. Девочка из его воспоминаний растеряла защищавшие ее иллюзии, через многое прошла, но все равно в чем-то осталась той самой Сансой, которую он помнил. Джон не спрашивал, как она жила эти годы, зная, что сестре будет больно говорить об этом, но видел, что время оставило свой отпечаток. Еще раз взглянув на сестру, Джон пошел дальше. Сейчас ему требовалось немного покоя, а заботы на себя возьмут другие. То ли из-за прибывших жриц, то ли просто давая обитателям Винтерфилла передышку, но метель утихла. Снег продолжал падать, но теперь хотя бы это не мешало людям довершать последние приготовления. В отдалении слышался мерный стук, это топоры раз за разом впивались в стволы деревьев в волчьем лесу. Поредел лес из северной стороны Винтерфилла. Теперь вдоль королевского тракта из снега торчали лишь пеньки. Ландшафт менялся. Если бы отца не казнили, и он вернулся бы сейчас домой, то не узнал бы север, не узнал бы Винтерфилл, с грустью сказал сам себе Джон. Не переменилась лишь Багараща, пусть землю, пруд, кроны страж деревьев и даже сердце дерева укрывал снег. Последний раз Джон был здесь перед отъездом на стену, хотя в мыслях никогда не забывал о богах, его богах, богах его предков. Пройдет день или два, и им всем, всем живым предстоит столкнуться с армией мертвых. И теперь на стороне этой армии есть еще и дракон, который смог разрушить стену. Особенно беспокоил Джона именно дракон. И именно о нем мужчине предстояло говорить со своими союзниками и вассалами на, возможно, последнем совете. Узнав новости, постепенно крепость покидали те, кто мог лишь мешать во время битвы. Старики, маленькие дети. Но ни у кого и в мыслях не было предложения отступать на юг, будто все понимали, падет Винтерфилл, падет север. Если север не выдержит, если армия мертвых пройдет дальше, то уже никто ее не остановит. «Мы, щит, что охраняет царство людей», — прошептал Джон, стряхивая с ветки комок снега. «Именно так, не стало стены, и ночной дозор более не существует, и он не дозорный, но север — его дом, и он не может отступить, как не могут отступить и другие». Джон смело признался себе в страхе, но не перед смертью, не она его страшила. Однажды он уже умирал. Нет, он боялся вновь совершить ошибку и подвести других. «Как бы поступил отец?» – спросил он себя. Джон вздохнул. Он сделал нелегкий выбор, и отступать уже поздно. Он не может подвести свой народ, не может подвести предков. «Ты не носишь моего имени, но в тебе моя кровь», – сказал ему отец, когда они виделись в последний раз. «Старки. Старки защищали эти земли тысячелетиями. Но, как же давно Джон сам себя приучил к тому, что он не Старк, хотя всегда хотел носить эту фамилию. Его народ доверил Джону вести их, и он не мог отступить. А ведь, казалось бы, всего несколько лет назад он был совсем мальчишкой, глупым парнишкой, вступившим в дозор, мечтавшим о славе и подвигах во благо семи королевств. Все эти годы он провел в сражениях. Он бился, когтями и зубами вырывая свою жизнь и жизнь других из лап смерти, и вырвался даже после того, как холодная сталь остановила биение сердца. «Возможно, в этот раз мне не уйти от смерти», — спокойно признался Джон. «Умирать не страшно, страшно жить, жить, боясь за других, переживая за неверно принятые решения, жить и ждать». Под чердривом в кресле замер Бран. Сэм с книгой пристроился на свернутом куске меха на одном из камней у корней дерева. Джон, повернув голову, бесцветным голосом поприветствовал его брат. Сэм улыбнулся и перевернул страницу книги. В последние дни Сэм все время был при Бране, но Джону не хватало времени, чтобы поговорить с другом. «Мне нужно поговорить с тобой», — все так же бесцветно сказал Бран, глядя на Джона. Джон на миг перевел взгляд на Сэма, а после спросил брата. «О чем? Я постараюсь помочь вам», — тихо и очень спокойно произнес Бран. «С драконом. Но вряд ли я смогу дать тебе более одного шанса, поэтому не упусти его». «А чем ты?» — нахмурился Джон. «Я давно это понял», — отрешенно признался юноша. «Не сразу, но понял. Знаешь, как Хадар стал таким, каким мы все его помнили?» Джон не ответил, но Бран и не ждал этого. «Мы были за стеной, за нами пришел король ночи, а я находился в видении. Я видел Винтерфилл у тех времен, когда отец был еще ребенком, и твоя мать, тетя Лианна, прискакала во двор на коне. Нам угрожала опасность, а я застрял в видении. Я смог вселиться в Хадара, Уиллиса, тогда он был еще Уиллисом, чтобы помочь нам выжить в настоящем, и так изменил одного человека, свел его с ума в прошлом, на миг дав ему увидеть мир глазами Хадара из настоящего». Бран говорил тихо и отрешенно, глядя на Чердрива. «Я, трехглазый ворон, говорил мне, что чернила высохли, что все события уже произошли и повлиять можно лишь на настоящее, на историю, которая пишется прямо сейчас. Ты собираешься вселиться в короля ночи?» — понял Джон. Бран кивнул. «У меня еще не так много сил, мне постоянно не хватает времени, но ничего не поделаешь». Он печально улыбнулся. «Я должен это сделать, чтобы через него подчинить дракона». «В чем дело?» — спросил Джон, заметив печаль в глазах брата. «А ты еще не понял?» — спросил юноша. «Я не могу не попытаться подчинить себе сознание короля ночи, чтобы вы могли победить в нынешней войне. Я знаю, что должен это сделать». «Почему?» «Потому что прошлое уже свершилось», — ответил Бран. «Потому что я знаю, что уже сделал это». Джон на миг нахмурился, а потом, заглянув в глаза брата, с ужасом осознал то, о чем говорил Бран. «Иных создали дети леса, чтобы бороться против первых людей», — прошептал Бран. «Они пронзили сердце человека осколком драконьего стекла, поэтому короля ночи не так просто убить. Нужно разрушить камень в его груди. Огонь и драконье стекло против него бессильны. Но первый иной был совсем не таким, каким мы знаем иных. Совсем не таким, каким его описывала старая Нэн в своих историях. Если бы не я, иные так и остались бы верными воинами детям леса. Король ночи не сошел бы с ума, не стал бы создавать других иных, таких же безумных, как он сам, а те не стали бы убивать своих создателей, не стали бы убивать всех людей, не случилось бы долгой ночи, не гибли бы тысячи людей, не было бы нужды возводить стену, и люди к северу от стены были бы частью народа и не терпели бы презрительного именования одичалыми, не было бы белых ходоков, готовых убивать все и вся, и нынешней войны не было бы, Джон». Мужчина сглотнул, осознавая слова брата. «Ничего этого не было бы», — прошептал Бран и посмотрел в глаза собеседнику. «Бран, изменить прошлое нельзя», — продолжил юноша. «Все то, что случилось, уже есть и таковым останется. Ты должен использовать этот шанс, Джон». Сэмвиллу. Сэм виновато взглянул на друга, встал, зажал книгу под мышкой и, ухватившись за спинку кресла Брана, начал толкать его прочь. «Почему вы не рассказали ему всего?» — спросил Сэм, когда они оказались на достаточно большом расстоянии и Джон не мог их услышать. «Ему не стоит знать», — признался Бран. «У Джона должна быть решимость, и его не должны отвлекать сомнения. Изо дня в день я заглядывал в прошлое, я смотрел его десятки раз, я учился и учил, показывал, смотрел тысячу глаз и одним, готовясь к этому бою, но король ночи очень силен. Я сделал все, что только мог, чтобы нынешние события сложились именно так, как сейчас. Я свел все к этому мигу, пытаясь расплатиться за то, чего еще не совершил, и второго шанса не будет, ни у кого из нас. Вы были контрабандистом, до вас», — обратился к собеседнику Тирион, глядя, как небо становится все темнее и темнее, хотя снег перестал посыпать Винтерфилл с обычной северной злобностью. Плащ из медвежьей шкуры не оставлял лазейки холоду, но давил на плечи карлика почти так же, как предчувствие беды. Потом стали рыцарем и верным советником Станниса, а теперь служите Джону Сноу. Почему? Сир Давос на миг оторвал взгляд от постройки помоста из дров и хвороста. Этот приказ Сивар тот дал сам, не дожидаясь слова от короля. «Когда-то я выбрал служение Станнису, потому что видел в нем благородного и верного своему слову лидера», — признался мужчина, пристраивая короткопалую руку на рукоять кинжала. «Тогда я был уверен, что нет никого честнее и справедливее. И так было. Все, что я имел, я получил от него, и я верил в него. Я не виню кого-либо, но тогда, при штурме, в Черноводной, я потерял сына. Тирион взглянул на собеседника, но тот предпочитал смотреть на будущий костер. Я никого не винил и не виню за это. Теперь, тогда я считал виноватой красную жрицу, но не Станниса. Он был хороший, умный. Благодаря Станнису мой сын получил все то, чего не имел я. Мой сын мог стать настоящим рыцарем однажды, но он был в чем-то схож со Станнисом, упрям. И, как Станнис, не хотел признавать ошибки, не видел их. Сирдовас помолчал, но Станнис перестал быть моим королем не тогда, а в тот миг, когда предал свою дочь огню, с горечью произнес мужчина. Я верил в него, я верил в то, что он истинный король. Но разве таков истинный король? Принцесса Ширин была милым несчастным ребенком. Тирион вздохнул, улавливая недосказанное. «Мы все здесь, все мы в чем-то или ком-то разочарованные люди», — подумал он, — «одиночки». Десница королевы вздохнула и взглянул на небо. «Для меня все началось здесь, и здесь может закончиться. За эти годы многое переменилось, сам Винтерфилл успел на время сменить владельцев, в итоге вернувшись к Старкам, но сам дух этого места остался прежним, не повлиял на него ни огонь, ни чужаки. Вернувшись сюда теперь, Тирион чувствовал себя в этой крепости так же, как и в первый раз, а ведь и сам Тирион изменился. Когда-то он отправился на север лишь потому, что привык смело смотреть в глаза тем, кто его ненавидит. Он знал, что сестра его терпеть не может, что Старки его недолюбливают, и что все кругом смотрят на него одинаково. Он карлик, и Ланнистер. Ланнистер на севере. Тирион ехал в Винтерфилл, заранее готовясь к волнам презрения. Он знал каждую из пород людей, которую ему предстояло встретить, знать, что будет презирать его, но не скажет и слова, челядь, что будет посмеиваться за его спиной, шлюх, что увидит лишь его золото. Всюду все было одинаково, разве что на севере Ланнистеров ненавидели куда больше, чем в иных землях. Думая о том времени, Тирион мог честно признать, что, случись ему шанс все изменить, повторил бы ту поездку. Пусть бы ему и пришлось вновь побыть в плену у Лизы Арвин. Из-за Старков, решил Тирион, но тут же изменил свое мнение. Из-за людей, которых я встретил в доме Старков. Впервые столкнувшись с Джоном Сноу и узнав, кто он такой, Тирион решил сознательно его спровоцировать. Уж ему-то было известно, как людей задевает, если их ткнуть в самое больное место. Они отвечают, всегда отвечают, оскаливаются, как волчата, не осознавая, что их дразнит. Тирион надеялся так подзадорить себя. Он знал все шутки о карликах, ведь слушал их всю свою жизнь, но ему требовалось подготовить себя к целой ночи с почти врагами. Но Джон Сноу не оскалился, обиделся, но не ответил. Теперь Тирион не мог не вспоминать те несколько минут с благодарностью. В конце концов, он встречал не так много людей, кто не презирал его за то, что Тирион не мог изменить. Дорога до стены и время на стене Тирион также вспоминал с долей благодарности. Пусть случайно, но в его жизни появился почти друг. Кто-то, кто видел в нем не только карлика и Ланнистера. Таких людей всегда было мало. С тех пор все, что Тирион делал для Старков, насколько это было возможно по отношению к врагам, Десница рассматривал с точки зрения того, что это семья, семья его друга. Пусть и неосознанно, но где-то на задворках разума всегда маячил образ мальчишки в черном. Был бы он так добр к Сансе Старк и рассмотрел бы в ней сильную личность, если бы не знакомство с одним Старком, который его не презирал. Уважал бы он память Неда Старка, если бы тот не был отцом мальчишки, испытывал бы Тирион уважение к рабу Старку, как к противнику, если бы не его брат. Эта семья была великой, древней, но могла остаться всего лишь одной семьей из многих в глазах Тириона. «И вот теперь я снова здесь», — подумал карлик, высматривая далеко, на другой стороне огромного поля, в паре миль от крепости невысокий заслон из поваленных деревьев, тянувшийся с запада на восток, насколько хватало глаз, и завершиться для меня все тоже может здесь. Тирион помнил, что правление Роберта повисло на волоске в тот миг, когда Джон Арин обнаружил происхождение Джоффри и был отравлен, чтобы скрыть это. Но сам Тирион осознал, что в семи королевствах что-то назревает не в столице, а уже в Винтерфилле. Он почувствовал это, узнав о падении Брандона Старка. Будто что-то кольнуло тогда Тириона, но он привычно отмахнулся от тревожной мысли. Теперь тот миг казался ему переломным. «Переживем ли мы эту зиму?» — спросил он Сирдоваса. «Кто знает?» — пожал плечами луковый рыцарь. Но бежать некуда. От этой зимы не убежать. С этим Тирион не мог не согласиться. Это довольно холодная страна, с дипломатичной улыбкой прошептала мисс Сандия, помогая Дейенерис сменить наряд на более теплый. Верно, с нервной улыбкой отозвалась Дейенерис и на миг замерла, пытаясь разобраться в непривычных ощущениях. То ли сшитый еще на драконьем камне наряд сидел плохо, то ли с ее телом произошли какие-то изменения. Первое же и самое логичное объяснение Дейенерис отмело, как невозможное, и сама же над собой с грустью посмеялась. «Это невозможно», — подумала она с горечью. «Я хочу этого, но такого просто не может быть». За дверью послышались громкие голоса дотракийцев, охранявших покой королевы. Удивившись, Дени выглянула из покоев и обнаружила, что ее люди пытаются преградить дорогу огромному белому лютоволку. «Ой», — выдохнула позади мисс Сандия, рассматривая зверя так близко. «Все нормально», — предупредила Дени кровников и приблизилась к зверю, полностью уверенная, что призрак ее не тронет. Лютоволк долго смотрел ей в глаза, а потом потянулся и обнюхал протянутую к нему ладонь. «Про лютоволков говорили то же самое, что и про драконов», — прошептала мисс Сандия. «Говорили, что эти звери исчезли много сотен лет назад». Дени улыбнулась и осторожно погладила густую белую шерсть на шее волка, отмечая, что тот следит за ней с почти человеческим интересом. Внезапно зверь развернулся и отправился прочь, но у лестницы остановился и повернул голову, будто приглашая девушку следовать за собой. «Мисс Сандия, принеси мой плащ», — велела Дейенерис. «Ваше Величество», — пробормотала советница, но принесла требуемое. «Все будет хорошо», — убежденно сказала ей Дени и не велела дотракийцам следовать за собой. «Рядом с таким зверем мне не грозит опасность». Во дворе Дейенерис нагнала волка и хотела было пойти рядом, но лютоволк увернулся из-под ее руки и потрусил вперед. Через некоторое время Дени сообразила, что волк ведет ее в Багаращу, и на несколько секунд замерла, раздумывая над тем, стоит ли ей входить под кроны старых дубов, елей, страж деревьев и приближаться к чердреву. Она видела его крону издали, но с момента прибытия в Винтерфилл не задумывалась над тем, чтобы взглянуть на дерево ближе. Секунду посомневавшись, Дени вошла в огороженную каменными стенами Багаращу. Она шла медленно, разглядывая кряжистые старые деревья, нетронутый снег и кое-где выступающие из-под снега камни. Снегопад окончательно стих, успев замести любые следы, так что в ускользающем свете дня Дени могла отчетливо различить отпечатки крупных волчьих лап. Следуя за волком, девушка наконец увидела его, чердрево. Массивное, разлапистое, оно возвышалось над всеми деревьями, а его ветви раздвигали себе место среди других крон. Белоснежный ствол сиял под корочкой снега, а красные, как кровь, листья едва шевелились от легкого ветерка, наполняя воздух тихим шепотом. Как и все Таргариены до нее, Дени получила имя в свете семерых, но, как и ее предки, не особо цеплялась за религию, спокойно вознося свои просьбы и одному из ликов семи, и лошадиному богу дотракийцев. Но о старых богах она знала совсем немного. Подойдя ближе, Дени с опаской взглянула на вырезанный на стволе лик, из закрытых глазниц которого спускались капельки застывшего красного сока. Спустя секунду ей почудилось, что она видит и второе лицо, но со вздохом сообразила, что смотрит на Джона. Мужчина прислонился к широким ветвям, снег припорошил его одежду, сделав черный плащ и темный мех не такими приметными, прикрыл снежинками волосы и осел на ресницах. Шагнув ближе, Дени осторожно протянула руку и кончиками пальцев тронула щеку Джона. Он открыл глаза и невидяще взглянул на нее, но потом пришел в себя и чуть улыбнулся. Но улыбка вышла вымученная и ненастоящей. «Он встревожен не меньше меня», — сообразила Дени. Джон встряхнулся, избавляясь от налипшего снега, но так и остался стоять под деревом. «Я никогда не видела чердрев», — призналась Дейенерис, — «живых чердеревьев». «Здесь их осталось немного», — ответил Джон. «На севере у каждого замка есть своя Багараща с сердцедеревом, но на юге все деревья давно вырубили в угоду семерым». «Как странно», — положив ладонь на ствол, подумала девушка. «Дерево не такое холодное, почти теплое». Она подняла голову, всматриваясь в красные листья. Те ответили ей тихим шелестом. «Почему в вере в старых богов нет служителей?» — спросила Дени. «У веры в семерых есть септоны, септы, а молитвы произносят в каменных и деревянных септах». «Потому что старым богам это не нужно», — ответил Джон. «Пред ликом чердрева нельзя солгать». Он произнес это тихо-тихо, но по коже Дени пробежали мурашки. На миг она ощутила всю силу этого места, почувствовав себя почти так же, как тогда, в пещерах на драконьем камне. Не описать словами, но сила, прикоснувшаяся к ней, не вызывала сомнений. Внезапно Джон притянул ее к себе и обнял. Дейнерис замерла, осознавая то, что он сделал, но после отбросила все раздумья и обняла его в ответ. Они стояли близко-близко, и на миг всем своим сердцем Дени ощутила ту щемящую нежность и любовь, которую испытывал к ней Джон. Он обнимал ее крепко, но бережно, ни единым жестом не делая из этих почти братских объятий объятия возлюбленного, и в этом Дени ощущала так много всего, что не могла не улыбнуться. Ее сердце замирало от такой же нежности и потребности в нем, что девушка не нашла бы слов, способных описать ее чувства. Безумная страсть согревает, но этот огонь недолог. Любовь же горит ровно и постоянно, даря тепло каждой косточке тела и давая ощущение покоя. «Всю свою жизнь я куда-то бежала», — подумала Дейнерис, — «даже в чреве матери. Меня увезли на драконий камень, а оттуда в Иссос. Я скиталась по свету и искала дом, в который хотела бы вернуться. Но дом ли я искала? Я просто всегда была одна. Последняя из моего рода. Что может быть ужаснее, чем быть последней? Ты не одна теперь», будто шепнул ей кто-то, и Дени поверила. Она не одна, все верно. Она прижалась плотнее и вдохнула такой привычный запах кожи, шерсти, железа. Так спокойно, подумала она. Впереди их всех ждала опасность, но сейчас Дени чувствовала себя чуть увереннее, будто через эти объятия впитывая силы бороться дальше. Только теперь Дени осознала, что в Вестерос она ехала с совсем иным настроем. Всходя на корабль, девушка знала лишь одно. Она одна. Сколько бы у нее ни было друзей, советников, верных солдат и драконов, она одна. Последняя Таргариен. У нее может быть муж, может быть любовь, но не будет детей и ее род некому продолжить. Это злило ее, и на этой злости Денис сделала очень многое. Сейчас же внезапно оказалось, что она не одинока, и ей есть за что сражаться. Она не могла найти толковых объяснений этому ощущению, но постепенно то напряжение, которое Дейнерис в себе постоянно поддерживала, ушло. «Если бы у меня был брат, если бы у меня был хоть один родич», — подумала Дени, — «если бы Риегар был жив». Она не желала вернуть Визириса, хотя и тосковала по нему, по тому мальчику, каким он был, пока они не повзрослели. Она помнила, что ей рассказывала о старшем брате, и Дени чудилась, что будь он жив, он бы обнял ее вот так, как Джон, и она могла бы разделить с ним всю тяжесть своей жизни. Они бы вместе несли имя рода, держались бы друг за друга, боролись бы плечо к плечу, и никто бы их не победил. «У меня нет брата», — с печалью подумала Дени, — «но я нашла того, кто похож на него». «Вы уверены в том, что намерены делать?» — спросил сир Давос, отдавая Мелисандре факел. «Помнится, вы и прежде были уверены в том, что видели в пламени. Теперь же вы собрались взойти на костер. Все мы знали, что именно так и завершится наш путь», — ответила жрица и улыбнулась той улыбкой, которую луковый рыцарь не видел у нее после гибели Станниса. «Я служу владыке очень давно и рада, что теперь уйду к нему. И может, так я искуплю хоть часть грехов, которые сотворила». На миг лица женщины коснулась печаль, но она тут же отмела ее. «Жизнь, сир Давос, это тепло, а тепло – это огонь». Она отвернулась и последовала за другими жрицами, уже ждавшими ее у сложенного из бревен помоста. Ветер яростно трепал красные одежды, снег горстями летел в лица жриц, но они улыбались, глядя на пламя, плясавшие на факеле. Сивард оглянулся, пробежал взглядом по лицам в толпе и заметил лишь кое-кого из замка. Стражи и оставшиеся жители Зимнего городка с любопытством взирали на действия жриц. Но и только. Жрицы заговорили, вслед за Мелисандрой повторяя слова молитвы. Ветер заглушал их голоса, но Давос расслышал асшайскую речь. Потом жрицы повторили те же слова на валерийском, а после, и на общем языке семи королевств, одна за одной поднимаясь на помост. «Владыка света, озари нашу тьму! Владыка света, озари нас своим светом, ибо ночь темна и полна ужасов!» Даже когда Мелисандра обошла костер со всех сторон, подожгла хворост и взошла на помост сама, жрицы продолжали повторять слова и призывать владыку света. Не остановились они и тогда, когда пламя добралось до их красных одежд. Давос отвернулся и зашагал прочь, не желая это видеть. Он был уверен, что жрицы закричат, как кричали все те, кого они успели сжечь за свою жизнь, но они все повторяли и повторяли свой призыв, пока не умолкли, отрезк пламени и ветер не заглушили их последние слова. «Почему бы нам всем не уехать южнее, пока не поздно?» Ежась от завывающего за стенами ветра, спросил лорд Ройс. «Север, не самое уютное место, но Винтерфилл не единственная крепость». Кто-то из лордов, собравшихся в большом зале, забубнил что-то себе под нос, отчего по залу пролетел неразборчивый гул. Кто-то кивал, кто-то хмуро глядел перед собой. Все знали, что их ждет, и никто не горел большим желанием приближать свою смерть. «Каждый на севере знает сказки про долгую ночь», обводя взглядом людей, подумал Джон. «Сколько раз старая Нэн повторяла нам их, когда мы были детьми, рядом с очагом сказки про холод, который добирался до людей в их домах, всем казался лишь страшилкой. Теперь это уже не сказки, а истории, призванные сохранить в памяти людей страх. Южанам нас не понять, мы не можем покинуть крепость», сказал он, глядя на сестер, брата, встретившись взглядом с каждым северянином в зале. «В Винтерфилле всегда должен быть Старк». Его лорды тут же притихли и разом закивали. «Я много раз слышал эту фразу», признался Варис с тенью улыбки, «но никогда не понимал, почему здесь так держаться за что-то подобное». «Потому что Север помнит», произнесла Лианна Мормонт. «Потому что зима всегда была близко», поддержал ее лорд Гловер. «Потому что Винтерфилл строил Бран-строитель», довершил Бран. «Как и стену, как и штормовой предел, но отсюда до штормового предела далеко, а стены Винтерфилла – надежная защита. Пока в Винтерфилле есть те, в ком течет кровь Старков, пока короли зимы сидят на своих тронах, магия первых людей будет защищать стены Винтерфилла от белых ходоков, как чары защищали стену до ее падения». Дейнерис вздрогнула, чувствуя, что в этот миг воздух в зале можно было бы резать ножом, настолько он уплотнился. Все сказки, все слова, все девизы, горячие источники, на которых был возведен Винтерфилл, шептал рядом Тирион, и на лице карлика расцветал ужас понимания. Но ни одна стена сама по себе нас не спасет, стена сильна людьми, которые ее обороняют, и поэтому нужно избавиться от ледяного дракона, хмуро сказал Джон и посмотрел на Дени. Ему не нужно было объяснять, она и сама догадалась, что именно он имел в виду. Люди не справятся с ледяным монстром, в которого превратился Визирион. Только драконы сумеют его одолеть, а она, всадница дракона. «Вы не можете сама лететь на бой», — тихо произнес Джорах, глядя на Дени. «Достаточно малости, и вы погибнете, ваше величество». Девушка внимательно посмотрела в глаза преданному воину и едва заметно улыбнулась. Он любил ее, продолжал любить, пусть она и не приняла его чувств. Любил, защищал, пытался отсекать от нее других мужчин. Но кого он видел в ней? Она вспомнила времена, когда сир Джорах с нежностью называл ее дитя. То было время начала ее пути, ее самостоятельного пути, когда она перестала быть лишь собственностью своего брата. После Мормонт звал ее принцессой, Кхалиси, и королевой. И Дейнерис любила его, как отца, как преданного друга, как воина, готового отдать за нее жизнь, как кровного родича. Она была его Кхалиси, его королевой, той, кого он выбрал не сам, но кому решил служить по собственной воле. Сир Джорах любил ее и хотел защитить, но с высоты своего возраста и опыта не осознавал того, что она поняла. Джон был прав, прав с самого начала, с той первой их встречи. Она не может быть просто леди, просто женщиной, красивой девчонкой на троне, которая лишь отдает приказы. Она – королева, и если она хочет быть ею, то мало сотни звучных имен, мало армии, мало пламенных речей о справедливости и законности ее власти. Если она хочет быть королевой, то она должна быть достойна зваться ею. Если она хочет признания своего народа, то она должна вести их в бой. Легко получить любовь тех, кто всю жизнь жил в цепях и не знал свободы. Но Дени знала, что преданность их скоротечна. Можно получить власть, доказав право чужой силой, огнем, драконами. Но это не даст преданности и любви. «Я королева», — сказала Дени про себя, глядя Мормонту в глаза. «А королева и короли не должны прятаться за спинами своих солдат». Она перевела взгляд на Джона. Он молчал, он ждал ее решения. «Мы будем сражаться», — сказала Дейнерис, глядя только на Джона. «Мы будем сражаться вместе». Он кивнул, и северяне поддержали их одобрительным гулом. 7. «Как же красиво», — думала Серсия, взирая на устроенные прямо в тронном зале жаровни с диким огнем. Как он красив, этот огонь. Жаровни в тронном зале установили пироманты, следуя указаниям королевы и отрабатывая деньги, большую часть которых Серсия им наобещала. Ее мастера над монетой твердили, что в казне нет денег даже на самые важные траты, но Серсию это мало волновало. Если один лорд не справлялся с задачей поиска денег, она отправляла его к Квиберну, глубоко вниз, в подземелье Красного замка, она освободившееся место сажала нового человека, давая понять, что желает большего рвения. По ночам королеве чудились голоса всех тех, кого она заточила на одном из уровней подземелий, хотя прекрасно знала, что подопечные ее десницы не живут долго, но зато и не болтают, а остальная знать столицы разумно отмалчивается, боясь впасть в немилость и лично проверить, что происходит в Красном замке. Они приходили, молча жались в свете зеленого огня в тронном зале и смиренно принимали все решения Серси, не пытаясь их оспаривать. Да и некому стало. «Измельчали лорды моих семи королевств», прошептала Серси с презрением и сжала побелевшие пальцы в кулаки. «Нет среди них никого достойного». Ей никто не ответил. Красный замок будто вымер. Тишина окутывала его длинные коридоры, залы и заснеженные дворики. Из окон своей опочивальни Серси могла видеть укрытый снегом город. И тот тоже казался безлюдным и тихим. Хотя Квиберн ежечасно доносил королеве обо всем, что происходило в королевской гавани. Начав переманивать пташек Вариса, сейчас Квиберн почти полностью перехватил все каналы сведений, отрезав паука от его паутины. Это не могло не радовать, хотя некоторые донесения королева предпочла бы не слышать. «Я бы хотела, чтобы вы все сгорели», — шептала королева, выслушивая донесение об очередном мелком заговоре и давая Квиберну позволение схватить очередного лорда, заодно отдав короне деньги и земли Онова. «Я бы хотела, чтобы вы все замолчали», — шипела Серсия, слушая о том, как десятки и сотни бедняков мрут от холода в своих ветхих домах в блошином конце. «Это мой замок и мои семь королевств», — со злостью повторяла королева, когда Квиберн сообщал о том, что Дорн молчит. Лорды простора затаились в своих замках, а из-за постоянных снегопадов нельзя снарядить даже небольшой отряд для наведения порядков в королевском лесу. Каждая новость твердила, что семь королевств Серси сжались до королевской гавани. Только здесь еще держалась ее власть. Но и здесь нужно постоянно поддерживать страх в душах людей, чтобы они не начали бунтовать. Пока стражники еще подавляют мелкие вспышки в бедняцких кварталах, но недовольство, как хворь, распространяется по городу. Всматриваясь в огонь, Серсия не заметила, как черной тенью приблизился Квиберн. «Корабли на горизонте, ваше величество», — доложил десница. Серсия улыбнулась, но тут же вспомнила доставленное из-за узкого моря послание. «Кораблей меньше, чем было прежде», — добавил Квиберн. «Насколько меньше?» — насторожилась королева. «Если Эурон отправил часть своих кораблей в иное место, то не стоит ли ждать от него предательства? Я узнаю точно, когда железнорожденные подойдут ближе», — с поклоном ответил Квиберн. Серсия кивнула. «Квиберн пошлет своих соглядатаев, и те вызнают все. Нужно лишь подождать. Я хочу узнать обо всем до того, как приму визит Эурона Грейджея», — распорядилась королева и подтянула повыше густой черный мех накидки. Эурон Грейджой вошел в тронный зал с видом победителя, и Серсия чуть презрительно искривила губы, хотя не собиралась показывать истинные эмоции этому напыщенному и самоуверенному пирату. Знал ли железнорожденный, что пташки уже принесли в стены Красного замка все те маленькие тайны, которые хотели скрыть жители Железных островов? Под парусами молчаливой ходили такие же молчаливые люди, но остальные железнорожденные были не прочь поболтать. «Ваше Величество», — с ухмылкой произнес Грейджой и отвесил шутовской поклон. Серсия заметила свежие шрамы и ссадины на щеке и шее мужчины, а еще то, что Эурон явно чувствовал себя достаточно уверенно, несмотря на пылающие диким огнем жаровни, стражу и присутствие сира Григора рядом с троном. «Я посылала вас за наемниками», — напомнила королева, — «но вы вернулись без золотых мечей». «Бравосийские банкиры не пожелали дать в долг железному трону», — не смутившись упреку, — ответил Эурон. «Что я и мои люди могли сделать? Золотые мечи — удовольствие не из дешевых, и их капитаны не поехали бы в Вестерос, не получив золота». Об этом Серсия уже знала и до сих пор пылала яростью, чувствуя, что проходимец из железного банка обманул ее, наобещав помощь. «Как же, железный банк Браваса делает золото, а не помогает кому-либо занять трон. Банкирам все равно, кто будет править по другую сторону узкого моря, но они не станут тратить свои деньги на заведомо сомнительную сделку». Десятилетия назад, когда на троне семи королевств еще сидели Таргариены, казна трещала от золота. Но пьянице Роберту хватило 17 лет, безалаберности Джона Аррена и хитрости Мизинца, чтобы не только распрощаться с каждым золотым драконом, но и влезть в непомерные долги. Долги и проценты по долгам вынудили Серсию переправить за море все золото Хайгардена, надеясь, что эта выплата поможет заручиться лояльностью браавосийцев. И что вышло? Теперь, когда долги были уплачены, Железному банку не приходилось думать о возвращении своих денег. У них не было причин беспокоиться о судьбе семи королевств. Королева старалась не думать о том, что бы сказал бы на это отец. А ведь она пыталась следовать заветам Тайвина Ланнистера. Серсия могла бы попробовать заманить золотых мечей обещанием лордства в Вестеросе, но опасалась, что так наживет себе врагов, а не сторонников. Выходцы из этого отряда были уехавшими за море вестеросскими рыцарями и потомками рыцарей, и, хотя отряд сражался на стороне тех, кто платит, они до сих пор не забыли, что основал золотые мечи Блэкфайр. Пересекая узкое море, этот отряд всегда выступал против тех, кто сидел на железном троне. Черные драконы воевали с красными, и лишь за посулы на стороне Серси они не выступят. Среди них наверняка найдутся такие, что скажут, будто у них прав на трон в Красном замке больше, чем у Серси, а ведь ее право на железный трон подкреплено лишь силой, силой, которой с каждым днем становится все меньше. «Будь рядом, Джимми», — подумала королева и тут же отмахнулась от этой мысли. Брат ее предал, бросил, оставил одну, хотя обещал, что они всегда будут вместе. «Где ваши остальные корабли?» — потребовала ответа королева. «Я отправил их на Пайк», — отозвался Иуран так спокойно, что Серсия плотнее сжала челюсти, ощущая, как внутри плещется злость. Он смел ее обманывать, но я не должна изобличать его вранье, иначе он может начать действовать, подумала королева. Эурон Грифджой наглый, но не глупый. Даже потеряв полсотни кораблей, его флотилия еще насчитывает несколько сотен, а на кораблях его войско, отъявленные головорезы, пираты. Пташки Квиберна сообщили, что железнорожденные обсуждали исчезновение Яры Грифджой. Кто-то из моряков даже обмолвился, будто бы племянницу Эурона унес утонувший бог, наслав на море у берегов Брааваса сильный шторм, и пропавшие корабли исчезли в ту же ночь. Но самые невероятные сказки рассказывали о том, что случилось на самой Молчаливой. Всей своей команде Эурон вырезал языки, и потому никто из них не мог рассказать остальным, кто же напал на них среди ночи и перебил не меньше дюжины самых отъявленных головорезов 14 морей и ранил самого капитана. Как бы то ни было, а Яра Грифджой и часть кораблей, на которых плавали прежде верные ей люди, пропали и затерялись где-то в узком море, будто самим богом железнорожденных укрытые от ярости Эурона. Но и без этих кораблей Эурон может попробовать угрожать мне, с раздражением поняла Серсия. На его стороне флот, которого у королевской гавани нет, а моей армии, стоящий в городе, недостаточно, чтобы отбросить железнорожденных, вздумай они напасть. На моей стороне лишь дикий огонь. Последняя мысль успокоила Серсию, и она довольно улыбнулась. Как бы то ни было, но мы заключили сделку, сказала королева. Да, расплылся в ухмылке Эурон, ловко скрывая истинные мысли. Я все обдумала и решила, что брак следует заключить как можно скорее. Яра начала пить, как только пришла в сознание. Она открыла глаза, поморщилась от боли, когда садилась, нашарила на столе кружку и кувшин, полный эля, плеснула себе и жадно выпила. Эль был крепкий и такой густой, что его впору было жевать, но Яра не обратила внимания. Лишь после второй кружки, когда немного улеглись спазмы в желудке, женщина заметила и привкус макового молока на губах, и зудящую боль на шее и под тщательно наложенными на запястья повязками. Тут Яра и вспомнила все, что с ней случилось, хотя всего несколько минут назад она пребывала в уверенности, что просто отсыпалась после славного боя и последовавшей за ним попойки. Последние недели для Яры Грифджой смешались в один бесконечный кошмар. Смерти она не боялась, что мертво, умереть не может. Но отправляться к утонувшему богу в ошейнике – не лучшая участь для железнорожденного. Кракены Железных островов, хоть и рождаются на суше, но всю свою жизнь проводят в море. Странствуют, побеждают и умирают свободными. А уж она, дочь лорда, тем более не могла позволить себе покинуть этот мир вот так, в цепях, уж лучше на суше, заплутав и не найдя дороги в подводное царство. Эти мысли и поддерживали в Яре силы в плену, а еще ненависть, жгучая ненависть к собственному брату, бросившему ее и удравшему, как самый последний сухопутный щенок. Яра надеялась, что Тион проживет достаточно долго, чтобы она сама до него добралась и отомстила. На Молчаливой Яру почти все время держали в трюме. От голода, жажды и холода она часто впадала в беспамятство. Эурона забавляла бросать племянницу за борт и смотреть, как она сражается за глоток воздуха. Умереть он ей не давал, измывался, бил, угрожал, но даже язык ей не вырезал. Все повторял, что ждет Теона и уж тогда на глазах брата избавит Яру от ненужного. О том, что происходило в мире, Яра также узнавала от Эурона. Ему нравилось рассказывать ей обо всем и видеть, как гаснет последняя надежда во взгляде племянницы. Последние дни, которые женщина помнила, выдались особенно тяжелыми. В Браавосе Эурона ждала неудача, и свою злость он выместил на Яре, избив ее до полусмерти. Все остальное она помнила смутно. Ее мало интересовали попойки, которые устраивали моряки, как на кораблях, так и в порту. И, видно, потеряв сознание однажды ночью, она пропустила что-то важное, раз ее окружали привычные корабельные звуки, но она лежала не среди ящиков и бухт веревок в трюме, а сидела в каюте и ее брюхо грел Эль. Наконец оглядевшись, Яра заметила склонившегося над столом и расстеленными на нем картами старика, сухого, тощего, седого, но крепкого, как высушенная соленым ветром кость. Она смотрела на него и не узнавала, и, даже когда старик оторвался от карты и взглянул ей прямо в глаза, не узнала. Теон, сообразила женщина лишь через несколько долгих мгновений, брат, и даже теперь не поверила, что перед ней он, не узнавала в нем что-либо знакомое. Да и знала ли, Яра помнила самоуверенного горделивого мальчишку, каким Теон приехал домой впервые спустя много лет. Ни в облике, ни во взгляде она не обнаружила в нем ничего от того брата, каким мальчик покидал Пайк. Она помнила горящий безумием взгляд паренька, захватившего Винтерфилла и мечтавшего что-то доказать отцу, себе и каждому в этом мире, перепуганного и потерявшегося, волчонка, но не кракена, каким Теон должен был быть. Она помнила сломленного, убогого старичка, помнила белесую тень, что осталось от ее младшего брата после пыток в Дритфорде. Помнила этот опустевший взгляд, полный боли и ужаса. Помнила перекошенное полоумием лицо. Человек у стола был ей не знаком. Он смотрел прямо, спокойно, открыто. От него веяло внезапной уверенностью, какой прежде Яра не замечала. Несмотря на увечья, Теон держался гораздо прямее, чем в их последнюю встречу. Будто что-то вселило в него уверенность. Будто море и утонувший бог подарили ему мощное попутное течение, а штормовой бог наполнил паруса ветром. «Ты», — произнесла Яра и замерла. День изо дня она мечтала, как выберется и собственными руками придушит братца. Это давало ей силы, это позволяло ей выжить. Но сейчас Яра растерялась. «Где мы?» — хрипло спросила она и кое-как подсела к столу, чтобы взглянуть на карту. «Как ты вытащил меня с молчаливой? Что произошло?» Она не думала, что брат отправится ее спасать, кто угодно, но не Теон. Но вот он здесь, и они оба живы. За бортом умиротворяюще плещет вода, а на палубе перекликаются моряки. «Почему? Прости меня», – прошептал он, и Яра увидела в глазах брата признание вины, но теперь к этому примешивался только стыд. Неуверенность и потерянность ушли бесследно. «Я предал тебя, и я бросил тебя, но ты за мной пришел. Почему? Знаешь, на драконьем камне я встретил Джона». «Джона Сноу», — медленно произнес Теон. «В Винтерфилле мы росли вместе. Я, Роб Пион, я не любил его, только терпел, и всячески старался подчеркнуть, что хоть и заложник, но я лорд, а он всего лишь бастард, пусть и бастард Хранителя Севера». И все никак не мог понять, почему его так любит Роб. Почему сам Джон спокойно сносит мои слова. «Мне было 9, когда меня забрали. Я потерял отца, на которого мог равняться. Но я хотел, чтобы у меня был отец. Я так старался всякому напомнить, что я Грейджой». Брат пристально взглянул ей в глаза. «И я очень хотел быть Старком. Я ведь жил с ними. Спустя столько лет они перестали быть просто моими тюремщиками». Я расслушала, не пытаясь перебить. В ушах начало немного шуметь из-за выпитого, но ее разум остался чист. «Я так долго пытался понять, кто я, но у меня было только имя, и я пытался помнить свое имя, цеплялся за него, даже в самые сложные секунды сохраняя в глубине сердца это знание, даже когда отчаяние готово было поглотить меня, даже когда безумие на время освобождало от мучений». Голос брата был тих, а глаза оставались сухими, но я расслышала в словах Теона такую боль, что напрочь позабыла, что мечтала придушить младшего, если бы сумела до него добраться, но я все равно сомневался. Пытался понять, найти хоть что-то, кроме имени, а понимать и искать было нечего. «Я столько совершил, столько ошибок, я железнорожденный по крови», — медленно сказал Теон. «Я ношу фамилию Грейджейв, Но я и Старк, сестра, они тоже моя семья. На моей совести много грехов. Я не могу ничего изменить, но я могу защитить то, что мне дорого. Семью. Яра нахмурилась, тяжело сглотнула, но потом кивнула. Она не знала, что должна была сказать, но слова брата внезапно убедили ее, что на этот раз перед ней на самом деле ее брат. Не тот сломленный человек, что говорил за нее на вече, но тот брат, каким должен быть настоящий Грейджой. «Где мы?» «В узком море», кивнув на карту, ответил Тион. «Ты как-то выкрал меня с молчаливой. Яре хотелось знать, чтобы убедиться, что все происходящее ей не снится. Сама за свое спасение женщина не взялась бы. Слишком уж свирепыми были люди из команды дяди, молчаливыми и яростными. Эурон не мелочился, всегда сообщал племяннице и где они, и самые последние новости. Так она и узнала, что железный банк отказал выдать деньги, которые вроде как обещал королеве Серсии. Сотни кораблей не могли войти в порт Брааваса, поэтому туда Эурон отправился малой частью, а остальные корабли отослал к Браавосийскому побережью. Так что некому было углядеть в корабле, вошедшем в порт Брааваса несколькими днями спустя, даже тень железнорожденных. Тион не стал демонстрировать гордости дурную смелость, а сменил паруса, появившись в свободном городе под расцветкой обычного торгового судна и сбора. Среди других кораблей этот вскоре затерялся, и у команды появилась возможность побродить по городу, послушать разговоры. Тион с корабля не сходил, но ловко воспользовался своим новым статусом, чтобы пообщаться с мелкими лавочниками и другими капитанами. Очень быстро команда выяснила, в каком из борделей беспробудно пьет Вороний Глаз. Еще пары дней хватило, чтобы выяснить, где ошивается большая часть железнорожденных и сколько человек охраняют молчаливую. Утонувший бог был на стороне Тиона, и спустя еще сутки начался сильный шторм, небо ливнем разверзлось над Браавосом. Тион не стал терять такой удачной возможности и напал на молчаливую. Он не сказал Яре, скольких лишился и скольких убил, но мелкие ссадины на руках и неглубокий шрам на подбородке говорили, что сражение не было бескровным. Так или иначе, но Яру они отбили. А пока сам Тион спасал сестру, остальные захватили стоявший ближе всего к Титану корабль, и на рассвете под прикрытием утихающего дождя из порта вышло два судна. На захваченном корабле были железнорожденные, прежде преданные Яре. Они-то и рассказали, где именно искать остальные корабли и на каких из них есть верные Яре люди. «Мы захватили 15 кораблей», — сообщил Тион. «Это немного». Яра и этому количеству удивилась. Меньше всего она ожидала, что брату удастся спасти хоть часть ее флота. Большую часть ее кораблей Эурон сжег. Пришлось спешить, чтобы Вороний Глаз не смог нас поймать. Где он сейчас? Уже должен был достичь Королевской гавани. Он, видно, решил, что я увел захваченные корабли на восток. Решил, что я собираюсь спрятаться где-нибудь в спорных землях или отправиться еще дальше, в Нефритовое море. А куда мы плывем? Спросила Яра, указав на карту. И что это за флот? После рассказа брата, она теперь могла оценить разложенные по карте ракушки и камешки. «Дейнерис с Джоном уже должны быть в Винтерфилле», — сказал брат и указал на выкрашенные черным и белым камешки. «С ними весь север, да тракийцы, безупречные, рыцари долины». Брат по очереди указал на серые, зеленые, коричневые и синие камни. Им предстоит противостоять армии мертвых. Они надеялись договориться с королевой Серсией о перемирии, но она их обманула. Покивала Яра. Да, она послала Эурона за золотыми мечами, но железных банк отказался оплатить их, продолжил брат. Тем не менее, сейчас в Королевской гавани есть армия и Вороний Глаз охраняет город с моря. Яра с сомнением тронула алые камни на нарисованной Королевской гавани и многочисленные черно-золотые ракушки. Победит ли Джон на севере или проиграет, рано или поздно, но столкновение с войсками Серсии не миновать, развивая свою мысль, продолжил Тион. И что ты предлагаешь, лорд Варис? Когда я покидал Драконий камень, посоветовал зайти в Пинтос, усмехнулся Тион и указал на смесь из черных и желтых ракушек, сгрудившихся между этим городом и побережьем Вестероса. Иллирия Мапатис добавил нам кораблей, и не только их. А чем ты? Золотых мечей можно купить золотом, а можно привлечь, соблазнив возможностью, сказал брат. Их капитан сказал, что когда-то Визирис Таргариен попытался нанять их для завоевания, но он отказал ему. Время было неудачное, да и союзник не из приятных. Все же этот отряд основали Блэкфайры, вечно воевавшие с Таргариенами. И что, теперь они готовы выступить союзником королеве Дейнерис? Удивилась Яра. «Есть Денерис, север и восток», — перечислил Тион. «Если они выстоят, то это уже половина семи королевств. А если на стороне нашего альянса будет Дорн, просторы и штормовые земли, то королева Серсия окажется зажата в тиски». Тион сдвинул ракушки, распределяя их от ступени и до самого гневного мыса. «Мы разделили флот, корабли идут не под парусами кракенов», — сказал Тион. «Нам предстоит быстро захватить как можно больше замков на побережье. Нам нужны Грифонье гнездо, Воронье гнездо, Дождливый дом. Оттуда мы отправим сообщение лорду Тарта. Его дочь на нашей стороне, он должен ее поддержать. Свяжемся с лордами штормовых. Среди них обязательно сыщутся те, кому выгоднее договориться с нами, чем воевать. Отправим послание и в Дорн. Мартилы мертвы, но лорды Дорна все еще сильны. Отец Элларии Сент, один из самых влиятельных лордов Дорна. Его дочь гниет в темницах Красного замка. Если не на нашей стороне, то уж на сторону Серсии Дорн не встанет». Яра еще раз осмотрела карту, оценивая расстановку сил. «Что ж, если им повезет, то все сбудется. Пока утонувший бог помогал Тиону, может и на этот раз поможет». «Чему вы улыбаетесь?» — спросил Брон.